Глава 28. Пока ведьма обживалась в новом доме, во дворце царил сущий переполох. Ее величество расстроилось из-за увольнения статсдамы. Его величество скрипнул зубами. Гарантий, что принц удержит облик, не осталось. Фрейлины затеяли подковерную возню, выясняя, кто же станет статсдамой вместо этой выскочки Корделии. А принцесса просто расплакалась, прочитав переданное ей письмо. Все как-то дружно забыли, что Делла не добивалась этой должности. Да и при дворе осталось лишь по неотступным просьбам их величеств. Общий хаос усилил принц Север. Появившись в дворце на следующий день в облике пса, он вынужден был искать позабытую Корделией вещичку, чтобы вновь стать человеком и объяснить отцу, что произошло. Бронить королеву король не стал. Леди Изольда и сама пострадала, обнаружив, что привыкла не только к присутствию неунывающей ведьмы, но и к маленьким бытовым чудесам, которые она легко и просто организовывала ежедневно. Прочие фрейлины своим стремлением выслужиться и получить желанное повышение лишь раздражали, так что ее величество даже плакало в будуаре. Между тем Корделия и не думала возвращаться во дворец. Она впервые за несколько лет могла делать все, что пожелает сама. Сменить обивку на стенах, застелить полы коврами из овечьих шкур, ходить по дому обнаженной или плавно слететь на метле со второго этажа, чтобы прихватить поднос полный вкусностей в спальню. Рыжий остался с ней, так что у девушки всегда был собеседник и соратник для проказ. Приходящие кухарка и горничная решили проблемы с уборкой и готовкой. Родители и младшие заглядывали в гости, прислав предварительно птичку с запиской. Никто не упрекал, если Делла засиделась в лаборатории или проспала потом до обеда. Не нужно было тратить деньги на пышные платья, прически, дорогие модные безделушки. Доход от патентов, которые родители честно зачисляли на счет юной ведьмы, позволял ей сидеть, сложа руки, до глубокой старости. Однако такая свободная жизнь не превратила Корделию в лентяйку. Честно повалявшись в постели с модным романом целых полдня, девушка вскочила, забросила книгу на столик, натянула рабочую мантию и двинулась в лабораторию. История отравления героини через добавленный в свечной воск яд заставила ее задуматься об особой пропитке для лабораторных фильтров. А к рассвету выяснилось, что можно очищать воздух, просто засыпав реагирующее на яд вещество, например, в вазу. «Представляешь, рыжий, как это может быть важно во дворце?» – рассуждала ведьма, качая ногой. «Я ведь помню, как от южных благовоний ее величеству становилось плохо». И избавиться от них даже направленный поток ветра не помогал. А тут просто абсорбент, им можно даже праздничные украшения наполнить. И воздух будет чистым. Эх, как бы эту идею во дворец передать?» Пес подошел ближе, потерся головой о голые ноги ведьмы, а потом подлез под ее руку, явно пытаясь что-то объяснить. Делла посмотрела на ошейник, потом на окно и медленно проговорила. «Предлагаешь отправить с тобой письмо ее величеству? А если тебя не пустят?» Север фыркнул насмешливо, а ведьма еще поболтала ногой и решила. «В любом случае, хуже не будет. Заодно и бумаги на патент приложу». Свиток с новой разработкой принц принес сразу в кабинет отца. Король пролистал записи, похмыкал и спросил. «Так и будешь у нее жить? Когда во дворец вернетесь?» Его высочество взлохматил отросшие волосы. «Не знаю, отец. Делла обижена. К тому же она очень молода и сейчас наслаждается свободной жизнью за пределами дворцового этикета. Да и...» «Не знает», — покивал король. «Но, Север, долго ждать нельзя. Ты сам все понимаешь». «Понимаю», — уныло протянул принц. Он сам читал отчеты службы безопасности. Папенька леди Изольды желает не только дочь на троне видеть, но и внука. А Север не женат, наследника у него нет. И значит, устранить молодого принца – пара пустяков, пока не надумал жениться. А еще можно не устранять, а опорочить. Вот уже и слухи поползли там, где надо, что наследник потому женского пола чурается, что герцог Авиньон ему милее. Некоторые придворные уже намеки делали. В бордель сходить, девиц потискать. Или не девиц. А слухи ведь как вода. Держи, не удержишь. «Вот и не тяни!» Хлопнул по столу отец. 16 лет есть, замуж уже можно». «Нет», — веско сказал Север. А когда король повернул к нему изумленно-гневное лицо, добавил: «Силком я Деллу замуж не потащу. Мне с ней потом всю жизнь жить. А разгневанная ведьма почище твоих советников будет. Не зря они ее так боятся. Но предложение сделаю в ближайшее время». «Да ты понимаешь?» «Понимаю, отец. Ты в политическом браке 18 лет прожил. Понравилось?» — жестко сказал принц. Королю нечего было ответить. Несмотря на ровное отношение к первой супруге, сын не мог не видеть разницу, глядя, как нежно отец относится к леди Изольде. «Ступай!» — отмахнулся монарх. Второго приказа не потребовалось. Север вышел за дверь, вздохнул и отправился в свои комнаты, надеясь по дороге перехватить друга. Ухаживать за девушками нужно умеючи. А Берт, несмотря на свою занятость, успевал строить глазки всем придворным красавицам. Рыжий доставил письмо во дворец, а обратно притащил целый пакет бумаг и букетик лаванды, перевязанный красивой лентой. В бумагах был приказ короля о выкупе патента короной, чек на крупную сумму, записки от принцессы и королевы, а также приказ об отпуске для поправки здоровья для статсдамы Корделии де ла Круз. Последняя бумага изрядно озадачила ведьму. Она помахала бумагой, упала в кресло, радуясь тому, что можно задрать ноги выше головы, не боясь, что кто-то увидит и осудит. «Как думаешь, рыжий, что это означает?» Северу очень хотелось сказать, что за прошедший месяц королева устала от склок своих дам, мелких бытовых неурядиц и капризов принцессы, но лишь весело гавкнул в ответ на вопрос. «Ладно, отпуск или нет, а у меня зелье настоялось. Надо попробовать». С этими словами ведьма сгребла все бумаги в просторный ящик письменного стола, выбросила букетик в корзину для мусора и отправилась в лабораторию.